Часть вторая. Переписать судьбу. Глава первая. Первой встречи с принцем демонов я ждала с нетерпением. Даже про свою ревность к Элспид на какое-то время забыла. К тому же меня весьма заинтересовала реакция демонов на известие о приезде Его Величества. Прибывшие с императором явно не слишком этому обрадовались. Возможно, их даже радовал тот факт, что отношения у Его Величества с наследником не слишком-то хорошо складываются. Сын представлялся мне похожим на своего отца, но когда он вошел в зал, я обнаружила, что общего у них разве что аура силы и властности, присущая, кстати говоря, и Кейрану Девардису. Принц Дэрил оказался рыжим и длинноволосым, точно какая-нибудь рок-звезда из моего мира. Черная кожаная одежда, плотно облегающая стройное мускулистое тело, вполне соответствовала этому сексапильному образу и довершала его. Я даже расслышала, как разноголосым хором вздохнули находящиеся в зале юные демоницы. Что и говорить, будь я моложе и меньше занята своими проблемами, во мне самой при взгляде на принца наверняка проснулась бы восторженная фанатка. Но сейчас меня больше занимало другое. Что за птица его высочества? Насколько все сложно в отношениях между ним и императором? Как он относится к воссоединению людей и демонов? Известно ли ему что-нибудь о заговорщиках и их планах? Разумеется, вот так сразу я все эти вопросы задать не могла. Оставалось лишь наблюдать, что я и делала с самого своего момента попадания в чужой мир. Не верилось, что это случилось только нынешним утром. Казалось, будто я нахожусь тут целую вечность. Столько всего за это время успело произойти и выясниться. Генерал наконец-то вспомнил о моем существовании и подозвал к себе. Вместе с ним я поприветствовала принца Дэрила и заверила его, что очень рада видеть наследника в замке. Тот смотрел на меня с заметным интересом. Однако не таким, как у его отца, что меня даже порадовало. Обзаводиться поклонниками я не планировала. А вот союзники мне бы однозначно не помешали. Музыка заиграла снова. Танцы продолжились. Его высочество, несмотря на хмурый вид императора, тут же пригласил какую-то молодую особу в розовом платье, и они закружились в центре зала. Вокруг Элспид столпились желающие с ней потанцевать демоны, и она с явной неохотой протянула руку одному из них, самому пожилому, видимо, рассудив, что едва ли он станет набиваться к ней в женихи. Я же, чувствуя себя крайне неловко под хищным взором императора, попыталась ретироваться. Но не успела. Граф цепко ухватил меня за локоть и оттащил в сторону. «Сделай так, чтобы Элспид не вышла замуж», — потребовал он без предисловий. «С чего бы?» — нахмурилась я, даже слегка опешив от такой наглости. «Интересные, конечно, дела. Сначала сам дал согласие на брак дочери с демоном, а теперь я должна этому помешать? И как я могу это сделать, скажите на милость?» «Закинуть ее в другой мир, как и в этот мир закинули меня?» «Нужно потянуть время», — зашипел Гринвилл. «Пусть присматривается, выбирает. Они не имеют права ее принудить. А ты, как сестра, будешь помогать в выборе и находить недостатки во всех кандидатах. А еще пусть твой муж тоже поможет. Он ведь на хорошем счету у императора, и его величество к нему прислушивается». Подумать только. Граф так беспокоился об Элспид, что даже вспомнил, что они сама и сестры. Но и выгоду от сделок с демонами ему упускать не хотелось. Вот он и юлил, желая отыскать возможность хотя бы отсрочить нежеланную свадьбу, а лучше и вовсе ее не допустить. Я насмешливо фыркнула. Гринвилл, похоже, забыл о моих предостережениях насчет Элспид и Девардиса. Зачем, спрашивается, он вообще отправил ее в гости к демонам, если планировал держать любимую дочку от них подальше? Впрочем, это произошло до моего попадания в тело Амаи. Тогда события еще могли идти по книжному сценарию, в котором Элспид была главной героиней и уверенно двигалась к незаслуженному, по правде говоря, хэппи-энду. Но с того момента, как я оказалась в этом мире, начали открываться новые факты. А сюжет стал развиваться иначе, преподнося сплошные неожиданности как мне самой, так и всем остальным. «Если хочешь, чтобы я помогла, «Устрой мне встречу с матерью», — потребовала я, глядя в гнусные глаза человека, который не заслуживал быть отцом Амайи. «Придумай предлог, чтобы я поехала тебя навестить. Я должна убедиться в том, что она жива». «Когда ты успела научиться торговаться?» — скривился граф. «Ладно, так и быть, раз ты не веришь мне на слово. Я устрою вам встречу. Но только одну. А дальше будешь делать то, что я говорю». Он собирался сказать что-то еще, но тут танец закончился, музыка снова стихла, а я, вспомнив о своих обязанностях супруги хозяина дома, отправилась развлекать гостей. Да и в горле пересохло, хотелось выпить чего-нибудь освежающего. По пути к вожделенному напитку наткнулась на принца Дэрила, и тот одарил меня ослепительной улыбкой, прекрасно сознающего свою привлекательность молодого мужчины. «Выражаю вам свое восхищение. Для приглашенных в замке ничего не пожалели», — заметил он. «Благодарите за это моего мужа. В этом больше его заслуга, чем моя», — улыбнулась я. Принц вызывал симпатию, на него приятно было смотреть. А еще он не казался таким высокомерным, как другие аристократы. «Рада, что вам все нравится, ваше высочество». «К чему эти церемонии?» — отмахнулся собеседник. «Зовите меня просто Дэрил. Мы ведь почти ровесники».